тех не столь далекого прошлого и обескураживающих фактов из жизни известных людей, однако не спешите пересматривать свое отношение к ним. Все это плод фантазии автора. Не ищите документальной точности и фактической достоверности в романе. Дело это неправое и бесполезное. Пролог. Москва, Кремль. Декабрь 1973 года. Андропов не любил заседания Политбюро. Нудное, скучное и абсолютно бесполезное с практической точки зрения занятие сидеть в тусклом обществе выживающих из ума стариков, выслушивать их вздорные претензии и дилетантские суждения о мировой и внутренней политике и постоянно строить из себя этакого простачка, готового почтительно внимать трем китам – Брежневу, Суслову и Гречко. Опытный и искушенный стратег, человек тонкого аналитического ума, Андропов прекрасно знал, что именно эти люди при всей их ограниченности, невежестве и тщеславии, помноженных на врожденную склонность к дворцовым интригам и маниакальную недоверчивость, приводят в действие рычаги реальной власти в огромной, плохо управляемой стране, где дистанция от всемогущества до пули в затылок измерялась еще недавно несколькими метрами пути между двумя служебными кабинетами. И потому он слушал их, старательно изображая беспредельную преданность, внимание и доверие к пространным рацеям бровеносного генсека, угрюмого и подозрительного министра обороны и отца иезуита советской идеологии. Эти трое были единственными заслуживающими его внимания партнерами, ибо держали в слабеющих, но все еще цепких руках главную стрелку на последнем перегоне к станции под названием «Абсолютная власть». Андроповская маска была вылеплена давно и многократно проверена в реальных ситуациях. Когда-то, еще в бытность комсомольским вожаком, а потом одним из партруководителей игрушечной Карело-Финской ССР с ее тайгой, бездорожьем, скверным продовольственным снабжением и прочими атрибутами глухой советской провинции, будущий председатель КГБ СССР с таким же выражением лица внимал речам своего тогдашнего шефа, старого политического интригана Отто Куусинена. Матерый лис был мягок в общении, разговаривал с подчиненными любезно, приветливо и хоть бразды правления держал крепко, голоса никогда не повышал, сказывалось нерусское происхождение. «Ты, малыш, хитрец!» — сказал как-то Отто Вильгельмович своему выдвиженцу. «А быть хитрецом — не профессия, а призвание. Ты уверен, что сделал правильный выбор? Взгляни на историю нашей партии. Это история хитрецов. Сколько из них сошли с дистанции, так и не достигнув цели? Причем сошли не на запасную дорожку, а прямиком в могилу. Так что, малыш, хочешь попасть наверх? Улыбайся, виляй хвостом, будь преданным, как приблудный пес. Лежи руку, но в меру, ублажай, но не раздражай. Замечать только хорошее, видеть только лестное, слышать.